Глава 10. Трусы, кальсоны и фак. Оказывается, то, что я принял за бред маразматика, по мнению вице-президента коллегии военных экспертов, кандидата политических наук генерал-майора А. Владимирова, отличается не только своей абсолютно новой и необычной рабочей гипотезой, но и масштабом почти исчерпывающей информации и скрупулезной документированностью работы. Оказывается, эта яркая и необычная гипотеза позволила выиграть конкурс на создание фильма «Тайна 22 июня», проводившийся Федеральным агентством по кинематографии и культуре, по теме «Начало Великой Отечественной войны в свете новых исторических исследований». То есть яркая и необычная гипотеза уже признана фактом. Надо полагать, в рамках открытого публичного конкурса, в ходе которого слово «откат» использовалось только как технический термин конструирования артиллерийских систем в качестве самого выдающегося достижения новых исторических исследований, настолько выдающегося, что на его популяризацию пришлось срочно потратить деньги федерального бюджета. А вот мнение издателя книги, генерального директора издательства «Время» господина Б.Н. Пастернака. Это сенсационная, на мой взгляд, книга. Александр Осокин – историк-дилетант, но у дилетантов бывают такие порывы, которые дорогого стоят. Он много лет недоумевал и продолжал работать, пытаясь найти ответы на свои вопросы над тайной первого дня войны. И он докопался, на мой взгляд. Он создал вот эту новую версию начала войны, ответил на массу вопросов. Я уже с несколькими историками разговаривал, эх, узнать бы их фамилии. Они разводят руками и говорят: «Черт его знает, может, он действительно прав». «То есть он опирается на какие-то документы, которые раскопал?» — наивно спрашивает наивный корреспондент. «Да, конечно», — глазом не моргнув, отвечает господин Пастернак. «Здесь половина книги – это документы, и прекрасное такое, я бы так сказал, фоторасследование. Он берет все фотографии тех лет и тщательнейшим образом их изучает. Кто эти люди, кто справа, кто слева. Там целая тетрадка фотографий. Я считаю, что это сенсация. Какие же вопросы? Какие тайны первого дня войны удалось разрешить, разглядывая, кто справа, кто слева?» На этот вопрос отвечает аннотация в книге. «Тайна первого дня Великой Отечественной войны до сих пор не разгадана. Почему Сталин столь слепо верил Гитлеру и игнорировал поток предупреждений о скором начале войны? Как вам этот вопрос, уважаемый читатель? Почему в советских приграничных частях не было снарядов и горючего? Почему страна узнала о войне лишь через 8 часов непрерывных бомбежек? Почему бойцам нескольких частей Красной Армии накануне войны вместо положенных личному составу кальсон выдали трусы? Есть множество версий, но ни одна из обнародованных до сих пор не дает внятных ответов на сотни подобных вопросов». Александр Осокин выдвинул еще одну версию, на первый взгляд невероятную, переворачивающую все былые представления. Но невероятность эта кажущаяся. Стоит вчитаться в документы, оценить остроумие гипотезы и кропотливость анализа, и версия приобретает характер прозрения, который уже невозможно будет игнорировать. Ни сегодня, ни в будущем. Прозрение, которое уже не удастся, мне, по крайней мере, забыть, изложено в книге А. Осокина «Великая тайна Великой Отечественной». Осокин Александр Николаевич родился в 1939 году. Окончил Рязанский радиотехнический институт, работает в радиопромышленности. Член-корреспондент Академии электротехнических наук РФ. Что это такое, не знаю. Международную академию информатизации знаю. Это бывшая Мосгорсправка. Электротехнические науки – это, наверное, тайное знание о том, почему в магазинах нет ни стиральных машин, ни утюгов, ни фенов, ни розеток российского производства. Директор департамента информационных стратегий. Да уж, это вам не под отдел очистки. Корпорации «Фазотрон», «НИИР», автор многих журнальных и газетных публикаций по истории российской авиации и авиационной радиолокации. Сенсационная версия заключается в том, что Красная Армия, включая, заметьте, войска Киевского и Одесского округов, концентрировалась у западных границ СССР для того, чтобы в соответствии с наисекретнейшей договоренностью между Гитлером и Сталиным сесть в вагоны и отправиться к берегам Ла-Манша. Зачем? Элементарно, Ватсон. Для вторжения в Англию. В качестве ответной любезности Сталин разрешил немецким войскам поехать через территорию Советского Союза в Иран и далее на Ближний Восток. Зачем надо было ехать тем сюда, а нашим туда? В Германии было четкое понимание того, что англосаксы – это родные братья, и им было легче, чтобы славяне воевали с англосаксами, чем они сами. Тут, правда, сразу же появляется первая неувязка. В Иране немцам предстояло воевать или с англосаксами, или с персами, которые и есть самые настоящие, исконные арийцы. Причины катастрофического поражения Красной Армии летом 41 года А. Осокин объясняет так. Вследствие хитрых интриг Черчилля, план советско-германского военного сотрудничества лопнул. Немцы повыскакивали уже на территории СССР из поездов с автоматами и с засученными рукавами. Последнее обстоятельство господин Осокин особо отметил в своем выступлении на Эхе. Красная армия осталась без боеприпасов, так как по тайному сговору Сталина-Гитлера ехать к Ла-Маншу было велено без патронов и снарядов. Укрепленные районы на старой, это не опечатка, на старой, границе были разоружены в соответствии со все той же тайной договоренностью. Чем они мешали езде к Ла-Маншу? Осокин не объясняет. Самое интересное связано со скрупулезной документированностью работы, которую при полном отсутствии ссылок на источники исхитрился обнаружить генерал, кандидат и вице-президент военных экспертов. Господин Осокин честно предупреждает, что никаких документов нет и быть не может, так как тайная сделка Гитлера и Сталина сохранялась в тайне от всех. Даже Берия и тот ничего о ней не знал. Соответственно, все имеющиеся документы не только не содержат в себе никаких упоминаний о планах взаимного транзита туда-сюда, но и преднамеренно фальсифицированы с целью замаскировать наличие этих планов. Никаких следов коварного плана во всех опубликованных ранее мемуарах советских и германских генералов нет и быть не может. Они ведь и сами ничего не знали. Короче говоря, перед нами химически чистый образец конспирологии, причем конспирологии, доведенной уже до уровня явной клиники. В обществе нормальных людей такие тексты могут присутствовать только в строжайше закрытой от посторонних глаз истории болезни. Смешного тут мало. По данным официальной статистики, психическими расстройствами, которые требуют постоянного наблюдения в психоневрологических диспансерах, страдают в России 3,8 миллиона человек. В регулярной психиатрической помощи нуждается порядка 14 миллионов человек, 10% населения. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, эта цифра должна быть увеличена вдвое. За последние 10 лет число граждан, признанных инвалидами по психическому заболеванию, увеличилось на 50%. А вы как думали, легко ли жить в эпоху перемен? Просто те несчастные больные люди, кто в эпоху застоя вынужден был ограничиваться письмами в правком, райисполком, с просьбой посадить соседку, которая каждый вечер облучает меня радиацией, теперь получили несравненно большие возможности для реализации своих информационных стратегий. Так думал я, бредя по сугробам. Из-за небывалых снегопадов проехать было невозможно. К дверям книжного магазина. Но после того, как я взял книгу А. Осокина, изданную, кстати сказать, на шикарной белоснежной бумаге в руки, и пробежал глазами несколько страниц, мое мнение стало стремительно меняться. Нет, этот историк-дилетант совсем не прост. Если книга пламенных пенсионеров Верховского «Тырмос» вся усыпана восклицательными знаками и прописными буквами аршинного размера, то феерический бред великой тайны тщательно огорожен защитными сооружениями ИС. Возможно, не исключено, вероятно, имеются сообщения, можно предположить, Ряд авторов считает, то есть, если Верховский, Тырмас и легион подобных им энтузиастов спешат поделиться с публикой своим открытием, подлинность которого они свято веруют, то фальсификатор Осокин четко реализует информационные стратегии психологической войны. Главное правило в этом грязном деле давно известно. Не врать. Категорически нельзя никого обманывать. Лох должен обмануть себя сам. Вы, конечно, помните, как в начале 90-х на рынок выплеснулась лавина бытовой электроники с надписями Panasonic, Sanya, GVC. И когда отдавший немалые деньги за мыльницу неизвестного происхождения клиент прибегал весь в слезах и соплях к продавцу с просьбой вернуть ему деньги, его встречали строгим выговором. «Чё шумишь? Кто тебя обманывал?» «Мы тебя обманывали. Мы тебе Panasonic не продавали. Это ты, балбес, решил, что купил у нас Panasonic». Точно так же выстроена книга А.А. Сокина. Вполне возможно, что Гесс никуда не летал, а его выкрала английская разведка, чтобы поссорить Сталина с Гитлером и сорвать совместный десант. Нельзя исключать того, что Гесс прилетел в Англию с проектом нового договора о совместных боевых действиях против СССР. И, возможно, убеждая англичан, рассказал о согласии СССР осуществить вместе с Германией высадку в Англии. Недавно промелькнуло сообщение, что один из 9 экземпляров «Барбароссы» имелся в сейфе Гесса. Не исключено, что он располагал полным планом военных действий Третьего Рейха. Вполне возможно, что, поняв всю опасность такого развития событий для Англии, Черчилль обманул немцев, подписал этот договор и отправил его Гитлеру. Что здесь написано? Вот точный перевод этого абзаца на русский язык. А хрен его знает, то ли было, то ли не было. Возможно, могло быть. Ни в каком суде призвать господина Осокина к ответу за клевету наследники Черчилля не смогут. Но в сочетании с отличной бумагой, твердым переплетом, солидным размером и весом, предисловием эксперта политических наук, графоманский опус в глазах впечатлительного читателя приобретает характер прозрения. А не в меру впечатлительных у нас 3,8 миллиона человек. Тираж книги 3000 экземпляров. На всех не хватит. Им еще в очередь с утра придется записываться. Стратегически книга А. Осокина сработана верно. Абсолютно бездоказательная гипотеза продана по цене прозрения. Необходимое количество гнусных намеков на англичан и Черчилля, из-за которого все так вышло, вбито в подсознание читателя. Для января 2008 года очень современная книга. Но есть у меня приятель на примете. Не ведаю, в каком бы он предмете был знатоком. Хоть строг он на словах, но черт его несет судить о свете. Попробуй он судить о сапогах. Все было бы хорошо, если бы господин Осокин даже не пытался рассуждать о вещах конкретных, имеющих номера, даты, названия. Вот тут-то и начинается тихий ужас. И в книге, и в интервью на радио. Там аж дважды за 40 минут Осокин утверждает, что у Черчилля в книге о Второй мировой войне, за которую он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, слово «Гесс» ни разу не упомянуто. Это ж кем надо быть, чтобы так врать? У Черчилля в его Второй мировой войне имя заместителя Гитлера по руководству нацистской партией, рейхсминистра без портфеля, Гесса, не просто присутствует, а присутствует в названии целой главы, занимает описание перелета Гесса в Англию, строго говоря, в Шотландию, 7 страниц, часть 3, страница 28-35. Злополучное имя Гесс встречается там 29 раз. Сколько раз имя Гесс упоминается во всей многотомной книге, не скажу. Пусть это сосчитает сам директор департамента информационных стратегий. Взялся зачем-то господин Осокин рассуждать о соотношении сил Германии и СССР в танках. Какое отношение может это иметь к яркой и необычной гипотезе о встречной транспортировке войск, непонятно. В результате же Осокину пришлось оперировать не дикими измышлениями, а цифрами. И что из этого получилось? Средних танков более 20 тысяч, у немцев было 990, а у Красной Армии 1373, в том числе 892 новейших Т-34 и 481 Т-40. Т-40 – это не средний и даже не легкий танк. Это легкая плавающая танкетка, весом в 5,5 тонны. Да, их выпущено было к началу войны порядка 160 штук. Опечатка? Близким по написанию могут быть Т-50, Т-60, Т-70. Последние два – это легкие танки, производство которых началось лишь через несколько месяцев после начала войны. Танк Т-50 был принят на вооружение в апреле 41-го. К началу войны было выпущено несколько десятков машин, к концу 41-го года – всего 50 штук. Но и это не средний, а легкий танк боевой массой 13,8 тонн. Что означает 481 средний танк Т-40? Догадайся, кто может. Плавающие танки Осокин любит. По его мнению, они очень хороши для десантной операции через Ла-Манш. Автор сенсационного прозрения пока еще не знает, что плавающими легкие разведывательные танкетки Т-37, Т-38 были лишь в том смысле, что могли сходу, не тратя времени на поиски брода или моста, переплыть лесную речку, да и то не всякую, а лишь с пологими берегами. Гусеничной амфибии выбраться из воды на берег очень трудно. Сцепление гусениц с дном ослаблено Архимедовой выталкивающей силой, а тяги грибного винта для подъема на берег не хватает. Ла-Манш, хоть англичане и называют его каналом, представляет собой морской пролив шириной 35-150 километров. Форсирование Ла-Манша – это морская десантная операция, а не форсирование реки, пусть даже и самой широкой в мире. Только в документальном кино, снятом по мотивам видений Осокина, может быть уместна такая жуткая сцена, в которой флотилия из крохотных стальных черепашек плывет и тонет среди бушующих морских волн. Да и что бы они делали на английском берегу? Легкая, 3,3 тонны, машина была вооружена пулеметом, а ее тонкую броню любая противотанковая пушка пробивала сквозь оба борта. Но Осокин не боится смелых гипотез. И поэтому пишет. У Гитлера для высадки в любом случае не хватало десантных судов. Отсутствовали плавающие танки. Было мало воздушно-десантных войск. Все это имелось в огромном количестве у Сталина. Грузовые суда, плавающие танки. В СССР с 31 по 39 год было произведено 7309 танкеток и плавающих танков типа Т-27, Т-37А и Т-38. К началу Отечественной войны на вооружении Красной Армии состояло 5836 таких машин. Так точно. Если к плавающим Т-37, Т-38 добавить 2376 танкеток Т-27, которые отродясь плавающими не были, поэтому, скорее всего, именно после заключения, во время берлинских переговоров в ноябре 1940 года, тайные договоренности об участии СССР в высадке десанта на Британских островах в приграничные районы СССР стали прибывать танковые и механизированные соединения, имеющие плавающие танки. И это еще скромно. А Осокин забыл упомянуть самые многочисленные соединения, имеющие в кавычках плавающие танки. Стрелковые дивизии, плавающие танки в Красной Армии, стояли на вооружении разведывательных батальонов стрелковых и моторизованных дивизий. Одна рота плавающих танков в составе 17 машин на дивизию. Соответственно, в разряд соединений, имеющих плавающие танки, можно было внести практически любую дивизию Красной Армии. Плыть же на плавающих танках, продолжая логику Осокина, скорее всего собирались в Японию. Дело в том, что именно в соединениях Дальневосточного фронта, именно так, фронтом, он назывался и в мирное время, плавающих танков было необыкновенно много. Так, 34-й и 69-й стрелковых дивизиях ДВФ было по 44 танка Т-37, 37-й дивизии – 38 танков Т-37. Не будем, впрочем, слишком строги. Господин Осокин имеет право не быть специалистом по танкам. Он ведь у нас автор многих журнальных и газетных публикаций по истории российской авиации. нашлись ли в небе подтверждения яркой и необычной гипотезы. Конечно, да. Осокин так и пишет. Несколько фактов, подтверждающих эту догадку, наши новейшие истребители МиГ-3 имели потолок 7 километров. Однако на такой высоте летали не немецкие, а английские бомбардировщики. В статье, размещенной 21 июня 2007 года в газете «Время новостей» и анонсирующей выход в свет книги, газета и издательство входят в состав одного издательского дома. Осокин развил эту тему. Поднял, так сказать, высотность МИГа. Другой примечательный факт. В 40-41 годах по приказу Сталина в СССР развернулось массовое производство новейшего истребителя МиГ-3, предназначенного для наиболее эффективного ведения боя на высоте 7-9 километров. Однако на такой высоте в то время летали не немецкие, а английские бомбардировщики. К началу войны было изготовлено 1400 МиГ-3, а истребители Як-1 и Лак-3, специализировавшихся на уничтожении немецких бомбардировщиков, лишь 400 и 300 соответственно. Страшное дело. Для английских бомбардировщиков одни истребители, для немецких другие. Как в лучших домах Филадельфии. Щипчики для омара, лопаточка для икры, специальная вилка для устриц, трезубая вилка для рыбы. И самое главное, где связь причины со следствием? Предположим, что для уничтожения немецких бомбардировщиков Як-1 и Лак-3 годится лучше, чем МиГ-3. На секунду поверим в это. И что? Во второй половине 41 года, после того, как Германия стала врагом, а Англия союзником, производство МиГов разве прекратилось? Да ничего подобного. Выпущено 2211 МиГ-3. 2141 Лак-3, 877 Як-1. План первого квартала 42 года – 1570 Лак-3, 1200 МиГ-3, 785 Як-1. Мы видим, что в кавычках антианглийские МиГ-3 продолжают гнать в огромных количествах, а самый удачный из этой троицы – и ставший, в конце концов, самым массовым советским истребителем, самолет Яковлева, твердо занимает последнее место. Разгадка предельно проста. Выпуск самолетов определяется возможностями заводов-изготовителей. Распределение же заказов между заводами определялось жесточайшей конкурентной борьбой между фирмами и их номенклатурными покровителями. Главным призом в этой схватке – был крупнейший и старейший в России московский авиазавод номер один, ныне завод «Прогресс» в Самаре, который выпустил и выпускает по сей день все ракетоносители пилотируемых космических кораблей. Этот завод достался брату члена Политбюро, товарищу Микояну. Именно несравнимые ни с чем иным производственные мощности завода номер один сделали МиГ-3 самым массовым истребителем советских ВВС накануне войны. После долгих мытарств по мебельным фабрикам, это почти не шутка, истребитель Лавочкина отдали на второй по мощности Горьковский автозавод номер 21. Как результат, огромный рост числа выпущенных самолетов в начале 42 года. Это крайне неудачный истребитель, лакированный гарантированный гроб, как его называли на фронте, становится лидером производства. А вот молодому, хотя и вхожему к самому хозяину, заместителю наркома авиационной промышленности Яковлеву, поначалу достался всего лишь новорожденный саратовский авиазавод номер 292. Страшным для страны декабре 41 года Сталин отправил в Куйбышев знаменитую телеграмму. «Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной Армии теперь как воздух, как хлеб. Прошу вас не выводить правительство из терпения. Требую, чтобы выпускали больше Илов. Предупреждаю последний раз». Несколько строк, написанных в безумной горячке битвы за Москву, подвели черту под программой истребителя МиГ-3. Три огромных завода – Московский номер 1, Воронежский номер 18, Московский авиамоторный номер 24, эвакуированные в Куйбышев, превратились в гигантский производственный комплекс по выпуску Ил-2. Производство же МиГ-3 на заводе номер 1 было моментально свернуто и ни в каком другом месте не возобновлено. так как моторный завод номер 24 также свернул производство высотных моторов АМ-35-37 и всю войну выпускал АМ-38 для штурмовиков. Всего за время войны выпущено 35 668 ИЛов, то есть абсолютный мировой рекорд выпуска боевого самолета одного типа. Все, что я сейчас рассказал, можно было бы прочитать еще лет 20-30 назад в любом журнале типа «Юный моделист-конструктор». Разве что без упоминания о придворных интригах. Придумывать специализированные антианглийские и антинемецкие истребители не стоило. Но мне, как давнему читателю вышеупомянутого журнала, хочется отметить самую яркую подробность авиационного открытия, да и профессиональных познаний господина Осокина. 7000, 9000, 8000, 7700, 5500, 5200, 8200 метров. Это высота статического потолка, максимальная высота непрерывного горизонтального полета самых массовых средних и дальних бомбардировщиков начала Второй мировой войны. Скоростные и ближние нас в данном случае не интересуют, так как и не всякий дальний бомбардировщик смог бы долететь от Англии до ближайшей точки СССР. В этом перечне Хи-111, ДБ-3Ф, Джу-88, итальянский СМ-79 и французский Лео-45 бросаются в глаза две маленькие цифры – 5500 и 5200. Это потолок двух английских бомбардировщиков, основного и единственного к началу войны, двухмоторного Веллингтона и первого из серии тяжелых английских четырехмоторных бомбардировщиков Стирлинга. Да, вот так уж получилось. Именно английские бомбардировщики были самыми маловысотными среди всех своих современников. У этого, кстати, есть вполне рациональное объяснение. Но в эти технические дебри я вас сейчас с собой не поведу. Мне другое интересно. 11 тысяч, 10 тысяч, 9900, 10 тысяч, 10 120, 10 350 и 10 500 метров. Это высота статического потолка самых массовых истребителей начала Второй мировой войны. ЛАГ-3, МиГ-3, Як-1, И-16, французский МС-406, английские Харрикейн и Спитфайр и немецкий МЕ-109. МиГ-3 действительно был самым высотным и к тому же самым скоростным истребителем своего времени. Но для перехвата любого вражеского бомбардировщика вполне хватало потолка любого истребителя. Любого. Проблемы были не в технических характеристиках, а в тактике применения. Непрерывное дежурство истребителей в воздухе крайне дорого. Обнаружение высотной цели без радиолокаторов почти невозможно. Взлет по тревоге приводит к тому, что истребитель не успевает набрать необходимую для перехвата высоту. Так что сколько ни рассматривай потолок истребителей МиГ-3 и Як-3, разглядеть на нем антианглийскую направленность не удается. И уж тем более, только с собственного потолка господин Осокин мог взять план совместного сталинско-гитлеровского вторжения в Англию, да еще и назначенного точно на июнь 41 года. Некоторые свои мега-выводы господин Осокин делает на основании таких мега-глупостей, что просто не знаешь, что делать – смеяться или плакать. Я обнаружил в дневнике Гальдера, это начальник генштаба сухопутных войск. Так вот, у него 3 июля написана такая вещь. Наверху 12-й день войны с Россией, а внизу написано «Таким образом, на 14-й день восточной кампании». Я поднимаю глаза, опять смотрю. 12-й день и на 14-й день восточной кампании. Вы понимаете, восточная кампания и война с Россией по Гальдеру – это разные вещи. Что же произошло за эти два дня? Так вот, эти два дня шли поезда в обе стороны. Не будем плакать. Опустим глаза к книге «Военный дневник» Ф. Гальдера и почитаем. Если вы еще не помните наизусть этот сотни раз цитированный фрагмент. В целом теперь уже можно сказать, что задача разгрома главных сил русской сухопутной армии перед Западной Двиной и Днепром выполнена, я считаю правильным высказывание одного пленного командира корпуса о том, что восточнее Западной Двины и Днепра мы можем встретить сопротивление лишь отдельных групп, которые, принимая во внимание их численность, не смогут серьезно помешать наступлению германских войск. Поэтому не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней. Конечно, она еще не закончена. Огромная протяженность территории и упорное сопротивление противника, использующего все средства, будут сковывать наши силы еще в течение многих недель. Где здесь на 14-й день восточной кампании? Какие поезда в обе стороны? 3 июля у Гальдера было хорошее настроение. Уже через пару недель оно резко ухудшилось. Никаких точных дат завершения войны, кампании, он, разумеется, не устанавливал, но зафиксировал в своем дневнике свою личную оценку ситуации. Главное уже позади. Основные силы противника разгромлены, хотя на окончательное добивание уйдут еще силы и время. Выискивать в данном контексте тайный смысл упоминания 14 дней на 12-й день войны просто глупо. С не меньшим успехом Гельдер мог бы выразить эту же мысль, сказав, что война выиграна за 10 дней, за 2 недели, за 20 дней. Обсуждать мега-идею о том, что замена кальсон на трусы является необходимым элементом подготовки к десантной операции через Ла-Манш, я категорически отказываюсь. Оскорбительным и непотребным я считаю даже малейший намек на то, что в Польшу и Словакию можно было вырваться в одних кальсонах. Такие намеки несовместимы с многовековыми традициями дружбы славянских народов, с русскими народными сказками. Иван-царевич даже к лягушке не сватался в кальсонах, с творческим наследием Пушкина. Нет на свете царицы, краше польской девицы, весела, что котенок у печки, и как роза румяна, а бела, что сметана, очи светятся, будто две свечки. Если же говорить серьезно, то для вторжения, то есть для морской десантной операции через Ла-Манш, Гитлеру не хватало трех вещей. Господства в воздухе, хотя бы местного, в районе десанта. Господства на море и десантно-переправочных средств. Вот и все. Стоит только уточнить. Некоторые количественные параметры. 6 июня 1944 года, в первый день высадки союзных войск в Нормандии, Ла-Манш пересекли 4126 десантных барж, 864 транспортных судна. Десантную флотилию прикрывало 1200 боевых кораблей. Авиация союзников выполнила 6 июня 14 тысяч боевых вылетов. К захваченным плацдармам было отбуксировано два плавучих порта, а по дну Ла-Манша был проложен магистральный бензинопровод. Это и есть те мелочи, которых не хватало Гитлеру для разгрома Британии. Все остальное у него было. Сухопутная армия Германии обладала подавляющим превосходством над англичанами и в количестве дивизий, и в численности танков, и в уровне боевой подготовки. Если бы 156 дивизий вермахта и несколько десятков тысяч вагонов с боеприпасами в придачу волшебным образом могли переместиться на Британские острова, то англичанам пришлось бы погибнуть. Победить они бы не смогли. Но даже на первую по счету задачу, задачу завоевания господства в воздухе над Ла-Маншем, немцы решить не смогли. От возможности решить две другие, они были еще дальше. Ни одна, ни 100 дивизий Красной Армии на французском берегу Ла-Манша ни на йоту не приближали Гитлера к вожделенной цели. Он мог бы собрать там для кампании и своего закадычного дружка Муссолини с его армией, и хорватских, словацких, венгерских фашистов. Вся эта свора могла только исступленно лаять через Ла-Манш, как цепной пес, который рвется, брыжет слюной, но никак не может порвать цепь. Именно поэтому мега-глупостью является сама центральная идея великой тайны А. Осокина. Гитлеру не нужна была советская пехота в Нормандии. Ему свою пехоту переправлять было не на чем. Промелькнуло сообщение, что нельзя исключить возможность того, что, вероятно, сам господин Осокин, по мнению ряда авторов, почувствовал, что одними смутными догадками доказать истинность своего прозрения ему не удастся. Видимо, поэтому на странице 414 в его книге появляется документ, по мнению Осокина, Этот документ является первым мощным документальным подтверждением правильности его версии. Согласитесь, звучит гордо. Сама глава называется «Правильность новой гипотезы подтверждает генералиссимус». Вы уже все поняли? Нет? Даю первую и последнюю подсказку. В 2002 году в московском издательстве «Вече» вышла книга В. Карпова «Генералиссимус», в которую он привел ряд документов И. В. Сталина, ранее никогда не публиковавшихся. Да-да-да, это приходят они, переговоры в Мценске, те самые, в ходе которых немцы согласились поменять цвет свастики с черного на красный. Хлеб и рама созданы друг для друга. Рыбак рыбака видит издалека. Двое мегаисториков В. Карпов и А. Осокин не могли не встретиться. В завершение мне остается лишь выполнить приятную обязанность и поздравить ФАК с удачным завершением конкурса по теме «Начало Великой Отечественной войны в свете новых исторических исследований». Поздравить корпорацию «Фазотрон НИИР» с тем, что департамент ее информационных стратегий находится в надежных руках. Ну а вам, дорогие зрители, желаю приятного просмотра документального фильма. Располагайтесь поудобнее. Бесплатный попкорн только членам коллегии военных экспертов генерала Владимирова.